Иногда по утрам мы с моей Личкой завтракали в ресторане «Пушкин». В Личке попарно работали 4 бойца — граф, Тайсон, шаман, злой. Они менялись каждую неделю. В республике ежемесячно случалось по 2-3 покушения на первых, вторых, третьих лиц. Каждые 2-3 месяца покушение удавалось, но не обо всех говорили. Получали непонятно откуда явившуюся пулю, подрывались возле казармы, по дороге к дому, в самом доме. Пропадали, а потом находились в ближайшем палисаднике порезанными на куски самые разные персонажи. Знаменитые командиры, порученцы по особым вопросам, даже после гибели не нуждавшиеся в огласке заезжие офицеры. Просто близкие к бате люди, близких пропалывали осознанно. И все равно Донецк заново расслаблял Марьевной, умиротворяющей своей внешностью. Опять и опять казалось, что все плохое уже случилось. Разве возможно в такое лето умереть? Ладно, еще осенью, зимой. Ладно, пусть даже весной, но летом-то. Возле ресторана на углу сидел молодой каменный Пушкин. «Как ты, брат Пушкин?» «Да так, как-то все». Ресторан был отделан под старину. Официанты обращались к посетителям. «Сударь». Мои бойцы поначалу прыскали со смеху и даже чуть краснели. «Э, сударь!» — начинали пихаться, едва официант отходил. По спине было видно, что он отлично все слышит, но персонаж был вышкален и вида не подавал. Напротив ресторана располагалась резиденция главы Алтай. В том же здании, где Пушкин, на верхних этажах работали какие-то министерства и ведомства. Поэтому на перекрестке у ресторана постоянно дежурили многочисленные люди в форме, и на углу всегда стоял дорожный страж. Проезд к ресторану был запрещен. Моей Личке здесь можно было немного расслабиться и поесть вместе со мной, а не только глазеть по сторонам. В Пушкине едва ли не ежедневно сидел первый Саша, который Ташкент, и второй Саша, главный советник Александра Захарченко, позывной «Казак». Умница, очаровательный тип. 3 телефона на столе. Все 3 гудят, звенят, переливаются. Ни на один звонок не отвечает сразу же, кроме звонка главы. Заходил еще один Саша, позывной «Трамп», министр внутренней политики, тоже, как и Ташкент, вице-премьер. И Ташкент, и Трамп были действующими офицерами и руководили собственными воинскими подразделениями. Но все они заявлялись позже, а в полдень ресторан был почти всегда пуст. Сегодня какая-то пара, с веранды их было видно через огромные стеклянные окна, расположилась внутри. Скорее всего, жених и невеста обсуждают скорую свадьбу. У графа напарником был Тайсон. Граф был белокожий, молочный, деревенский. Тайсон темный, смуглый, городской. Граф большой, Тайсон невысокий, худощавый. Граф ариец, наполовину немец, наполовину казак. Тайсон вроде как сложного типа нацмен, хотя говорил, что украинец, но я подозревал монгол. Граф часто улыбался, но сам шутил редко. Шутку над собой не терпел. Тайсон смеялся мало, но сам острил замечательно. Они были не разлей вода друзья. Оба моложе меня на 20 лет. Но я не чувствовал ничего такого, не знаю, как они. По дороге сюда я добивал какую-то ночную философическую тему. Они же работали, неотрывно глядя по сторонам. Сидящий справа граф отвечал односложно или кивал. Тайсон вообще помалкивал. Они не расслаблялись. Не так давно бойцы гоняли без меня на круизере за хозяйственными покупками. Кто-то из мелкашки зарядил им прямо в лобовуху. Лобовуха не разбилась. Мою машину все, кому надо, в Донецке знали. Многие месяцы на одних номерах. Это, кажется, был символический жест кого-то из местных. Знаем, мы тебя видим. И вместо мелкашки можем взять в руки что-то другое. Едва ли они видели, когда стреляли, что за рулем не я, а граф. При желании можно было обнаружить другой смысл. «Эй, парень, понаехавший на Донбасс, мы тебе добра не хотим, но и зла не желаем. Имей в виду, тебя могут убить, и уже скоро. Поэтому берегись. Наконец, простейший вариант. Выстрелил фрик или дурковатый пацан, не знаю в кого, просто в черный джип. На черных джипах здесь всегда перемещалось начальство. Бойцы вылетели тогда из зоны обстрела, повыскакивали из машины. Ну что там разглядишь? 100 окон, 100 балконов, много крыш. Нажал человек на спусковой крючок, сбросил ствол и сидит себе под подоконником, спиной к батарее. Дальше радио слушает. Весна уже наступила, открытых окон было предостаточно, а форточек тем более. На стекле с правой стороны остались выщербленная вмятина и длинная красивая трещина от нее. «Короче, граф, — вспоминал я, — на чем мы остановились? Вчера мы гоняли туда-сюда какие-то сомнительные максимы. Если первую половину жизни жить правильно, вторую можешь прожить как угодно. Если первую половину жизни жить неправильно, второй половины может не быть. Если первую половину жизни прожить правильно, то потом уже не хватит сноровки и желания жить неправильно. Если первую половину жизни прожить неправильно, правильно жить уже никто не научит. Граф время от времени иллюстрировал верность или ложность этих утверждений историей, случившейся с ним или вокруг него. Он поразительно прожил свою четверть века. Но главное, за воспоминаниями графа иной раз остро чувствовалось, что он различает рисунок судьбы, своей или нашей, неважно. С графом мы проговорили многие часы. Тайсон изредка поглядывал на нас и улыбался. Если я переводил взгляд на него, он несколько раз кивал в том смысле, что «понимаю, понимаю, понимаю». Они находились в первой половине жизни и до второй могли не добраться. Я находился во второй, пока не мог решить, если первую половину жизни я провел в целом правильно, что делать теперь с оставшимся сроком? Или это не мое дело? На ближайший день имелись некоторые планы. Не дальше. Бойцы заказывали себе все время одно и то же — солянку, жареную картошку или пельмени. Я смеялся. «Когда вы еще будете в ресторане, товарищи мои, тем более в таком дорогом? Смотрите, тут котлеты из щуки, жульены из белых грибов, растягаи, гусаки под фруктовым соусом, а вам все солянка да картошка». Тайсон еще раз брал меню, почти по слогам читал несколько названий и бережно откладывал приятную на ощупь виньетками украшенную книжицу обратно. «Проверенные вещи надо есть», — рассудительно резюмировал он. Граф посмеивался, но тоже предпочитал проверенное. «Возьму?» — спрашивал он, кивая на мои привезенные из России сигареты, изящные, с белым полупустым фильтром. Он спрашивал это уже 1000 раз. Я 1000 раз отвечал «конечно», но он никогда не брал сигареты без спроса. Сам я в это время суток предпочитал чашку кофе, который на самом деле терпеть не могу, стакан свежевыжатого апельсинового пополам с грейпфрутовым и рюмку коньяка. Есть давно не хотел, только закусывал. Они сметали заказанное, смотрел на них, как на собственных детей. Расплачивался, и мы усаживались в машину. Официант, безупречные балетные движения, белые брюки, белая рубашка, собирал посуду с непроницаемым лицом. Он тоже когда-то служил в ополчении, я знал. Был грязный, контуженный, с ошалевшими глазами. Теперь сменил амплуа. Вот мельком навскидку судьба для рассказа, для кинофильма по этому рассказу. Можно в этой точке остановиться, свернуть и прожить целую чужую жизнь, пойдя боковой тропкой. Но мы двигались дальше, дальше, под Горловку. Очередные наши позиции были в районе Пантелеймоновки, через дорогу от этой деревушки. Мы называли свое место расположения Пантеха. Кто-то из бойцов вскоре давал всякому населенному пункту, куда нас бросало цепкое прозвище. И оно приживалось насмерть. Можно с легкостью метать слова. Можно лепить из того, что наметал, поразительные штуки и жарить их на веселом огне, желающим в угощение, но понтеху я все равно не сумею. Попали туда так. Подъехал глава к воротам нашего гостевого домика. Стоит кортеж с трех джипов, он в первом, за рулем. Вызванный личкой я выскочил за ворота, глава кивнул «садись», сел позади, молчу, даже не гадая, куда мы, не мое дело. Закатились на передовую под Донецком, выгрузились под сползшим на бок покореженным мостом, глава «здравия желаю», в ответ «здравия желаю, товарищ главнокомандующий», тут же старший из местных шепотом ему на ухо «комкор на позициях». Батя сразу развеселился. «Комкор! Самолично! Прежний комкор месяцами на позициях не появлялся. Ну-ка, пойдем к нему». По пересеченной местности, сквозь изуродованный обгорелый лесок, затем по длинным изгибистым окопам поспешили к самому пятачку на передке. Посвистывало, постреливали, но так, по деревьям. Сейчас расскажу про секрет, который... Давно не секрет. Ополчение было разделено на две части — армейский корпус и гвардия главы. В ту половину, что подчинялась главе, помимо прочих подразделов, входил полк спецназначения. Его составной частью был наш разведывательно-штурмовой батальон. Другой половиной корпусом командовал армейский генерал, явившийся из одной соседней северной страны. Возможно, генерал был уже на пенсии. Кто знает, кто знает. Скажем, добрые люди посоветовали ему дослужить здесь, добрести к законному покою, креслу-качалке, собаке у кресла, соседским детям, подглядывающим за грозным дедом в щель забора, тяжеловесным и немного скучным мемуарам. Всю правду не опишешь, постоянно не хватает яркого мазка кистью, сведенных счетов с одной штабной сукой последнего смертного откровения. Комкоры время от времени сменялись. На смену одному являлся другой, тоже, наверное, пенсионер, хотя по виду и не скажешь. На стороне нашего несчастного неприятеля была та же картина. Целые этажи в их военных ведомствах заселяли спецы в погонах и без. Такие же пенсионеры, только англоязычные. Генерал сюда заявлялся, естественно, не один, но с компактной группой уполномоченных и управленцев. Нужно добавлять, что пенсионеров, или уже запомнили. Принимали их поначалу с щемящим чувством. В объявившихся вдруг русских местные вглядывались, как разномастные сибирские партизаны, загнанные в непроходимую дебрь встроенных конников Блюхера, Унгерна или Колчака. Донецкие верили, русские советники умные. От русских толк будет. У русских есть белый император, который смотрит на мир прозрачными глазами, и мир тоскует. Потом чувство удивления прошло. Оказалось, что кровь у редких пришлых тоже мокрая, что они пугаются, глупят, блядствуют. На одного толкового заехавшего сюда офицера приходилось три залетных, которые там, на севере, всем надоели, и теперь были сосланы в Донецкие степи, чтобы дома их не расстреливать. Но, несмотря на обидное разочарование в некоторых из северян, каждый местный служивый по-прежнему знал, что самую большую думу думает про них комкор. Мало кем виденный человек с огромными звездами на погонах. Встретить комкора было большой удачей, но мы встретились. У комкора не было никакой свиты, сопровождал его один человек. Свиту может высмотреть снайпер с той стороны и опытным глазом вычислить, кто в этой толпе самый основной, кому то и дело докладывают и, объясняясь, указывают на что-то. И тогда... Завозить следующего комкора. Этот закончился. Перед нами стоял не такой генерал, каких привыкли воображать. 120 килограмм веса, бордовое лицо, желваки, челюсти, закаленный бас, беспощадный кабаний пригляд, все не то. Этот, показалось, несколько даже смутился при нашем появлении. Мы пожали друг другу руки. Протянутая рука была суха, спокойна, в меру крепка. У Комкора было интеллигентное лицо инженера или учителя старших классов, по совместительству директора школы. Сидящий блондин, с тонкими пальцами человека, в юности неплохо игравшего на пианино. Он был немного выше меня и Захарченко. Мы стояли за насыпью. До позиции нашего несчастного неприятеля было 200 метров. — Товарищ Комкор, беспилотник! — доложил подбежавший из местных офицер. Все посмотрели на небо. — Сейчас накроют! — сказал офицер. Он был явно взволнован, но, конечно, не своей судьбой. Мало ли их тут накрывало, а здоровьем невиданных гостей. Впервые здесь объявились сразу Комкор и глава республики. Комкор, не глядя на офицера, еле заметно кивнул, но не двинулся с места. Стоял, красиво прислонившись плечом к дереву. Захарченко выждал с полминуты и начал что-то говорить Комкору. Некоторое время тот внимательно молчал, затем несколько раз ответил, коротко, очень тактично, по интонации скорее задумчиво. Я стоял рядом и не особенно слушал разговоры взрослых, пока Захарченко не сказал, качнув в мою сторону головой: «А на Пантелеймоновку батальон Захара зайдет». Комкор поднял на меня глаза и снова едва заметно кивнул: «Пусть так, хорошо». Отношения между корпусом и гвардией Захарченко были в меру деловыми. Корпус удерживал основную часть позиций. Оставшиеся куски фронта ушли под батиных офицеров. Полноценное наступление Захарченко устроить не мог. Корпус, как главнокомандующему, подчинялся ему номинально. Отчитываться о происходящем Комкор обязан был, увы, не здесь. Иначе никакого кресла-качалки и никаких мемуаров. Глава мог позволить себе почудачить на отдельных направлениях. Но ссориться главе и Комкору было совершенно ни к чему. Они оба входили в сложное положение друг друга. Разговор наш носил характер ритуальный. Я был частью ритуала, вовремя подвернулся. Местный офицер, нарушая субординацию, взмолился, чтобы мы ушли наконец. Глаза у него были совершенно несчастные. Еще раз пожав друг другу руки, мы попрощались с Комкором и направились в разные стороны. Комкор и его сопровождающий налево, а мы направо и назад. На другой день глава вызвал меня к себе в резиденцию. В своей манере изложил самые трудные из возможных перспективы. «Будет танковая атака!» Он назвал какое-то несусветное количество танков. Я даже в кино столько не видел. Примерно показал на карте, где лучше всего занять позиции, на которых батальон будут давить. И напоследок спросил для проформы: «Все понятно?» «Так точно». Я вышел на улицу и посмотрел на солнышко. Сел, покусывая губы, в машину. Граф привычно скосился на меня, не выдавая любопытства, но уже любопытствуя. Тем временем я не столько думал, сколько спрашивал сам себя: это со мной? Это уже где-то было? А где?